вид у нее изумительный, Март. Мои комплименты, фрау Мюллер. Будь добра. Положи всем сама. Мне кажется, ради перемены обстановки вам было бы неплохо погостить несколько дней в замке у Ренаты, сказал Зигмунд, глядя через длинный стол на Урсулу, когда подавали десерт. Я уверен, что Максиму Стэдди тоже понравилось бы там. При упоминании его имени Максим выпрямился на стуле и перевел настороженный взгляд с отца на мать. Темные глазки заблестели, и не успел он себя остановить, как у него вырвалось: «Поедем, мамочка, давай поедем». Урсула взглянула на него. Еле приметная улыбка коснулась ее губ. «Тебе в самом деле хотелось бы там побывать, дорогой?» «Да, мамочка, и Тедди тоже. Правда, Тедди?» Он повернулся к Теодоре и умоляюще взглянул на нее. «Я думаю, — сказала Тедди, — Максиму пошло бы на пользу побыть несколько дней на деревенском воздухе». Зигмунд улыбнулся. Он был счастлив заполучить себе в союзники сына и Тедди, так как не сомневался, что Урсула станет возражать и не захочет никуда ехать. По его мнению, она действительно нуждалась в отдыхе от Берлина с его нервотрепкой. Горячая поддержка Максима явно повлияла на Урсулу, и теперь он был уверен в успехе. Стоило Зигмунду так подумать, как Урсула кивком подтвердила свое согласие. «Хорошо, Максим. Мы отправимся в середине следующей недели. Пусть это будет среда». Она посмотрела на Зигмунда и добавила: «Но только в том случае, Зиги, если ты дашь слово присоединиться к нам в пятницу». «Обещаю», — тотчас ответил Зигмунд. «Как я понял со слов Рейнхарда, если ты поедешь, Рената собирается пригласить также и Арабеллу с детьми, так что Максиму будет интересно побыть с ребятишками». «Да, конечно», — согласилась Урсула. «Мысль о поездке в Бранденбургское графство и о встрече с двумя своими лучшими подругами подняла ей настроение, и она почувствовала, как у нее отлегло с души». «В графстве теперь идет снег», — ласково улыбаясь, сказала она Максиму. «Мы сможем там поиграть вместе с другими детьми, будем кататься на санках, а может, даже покатаемся на коньках по озеру». Максим возбужденно закивал головой. Перспектива поездки привела его в восторг, что живо отразилось на его мордашке. Он развеселился и закричал: «Я вам сделаю красивого снеговика, и тебе, мамочка, тоже, и Тедди!» Он поочередно переводил взгляд с одного лица на другое. И мама улыбалась, и Тедди шептала слова благодарности, и от этого у него было приятно и светло на душе. Когда он втыкал свою вилку в яблочный штрудель, ему показалось, что он, того гляди, лопнет от счастья. На этой неделе пятничный вечер был замечательный, как никогда. Они собирались пожить в большом старинном замке, где ему всегда бывало так весело с Гретхен, Дианой и Кристианом. Его мама опять улыбалась, а это было самым-самым важным в жизни. Леса маркграфства Бранденбургского, некогда бывшее владение тевтонских рыцарей и завоевателей, протянулись в болотистой части Пруссии на многие километры. Расположенные в бассейне трех рек Хавела, Шпрее и Обера, здешние земли изобиловали множеством озер, были изрезаны бесчисленными каналами и протоками, связывавшими между собой живописные деревни этого края. За околицей одной такой старой и очаровательной деревеньки возвышался громадный замок барона Рейнхарда фон Тинголя. Торцом этот древний и очень красивый дворец выходил на пологий зеленый склон и парк, а за ними стеной стояли сосновые леса,